Я, Лера и Вера загрузились в поезд в последний момент, да и то запрыгнули в последний вагон. Стюарт забрал наши чемоданы, поставил на тележку и повез их в багажный отсек. Мои служанки, весело переговариваясь, пошли в купе. Я же задержался в тамбуре. Внутри царапалось дурное предчувствие. Когда я уже решил, что зря беспокоюсь, едва поехавший поезд вдруг дернулся и остановился. Я выглянул на перрон сквозь небольшое окошко на двери. Обзор был плохим, а стекло мутным, но я увидел, как к нескольким вагонам подбежали люди, и проводники для них опустили трапы. Это было очень плохим знаком, потому что для простых людей поезда не останавливают. Конечно, это могло быть простым совпадением. Какие-нибудь аристократы опоздали на поезд. Но верил ли я в это? Едва ли. Дурное предчувствие подсказывало, что эти люди сели на поезд с единственной целью — расправиться с Марком Ломоносовым.